который приказывал вознаградить Михайлова Салтыкова с товарищами за то, что они первые приехали из Тушино к королю и присягнули ему. Вознаграждение должно было состоять в возвращении движимого и недвижимого имения, отобранного Шуйским, в казну за измену. В этой грамоте у королевича ни слова. Сигизмунд прямо говорит, что Салтыков с товарищами приехали к нашему королевскому величеству, стали служить и прежде всех и били нам челом, чтобы мы их пожаловали, верных подданных наших, за их к нам верную службу. Михайле Глебовичу была пожалована волость Чаронда, которая прежде была за Дмитрием Годуновым, а потом за князем Скопиным. Волость Тотьма на Костроме, Красное село и Решма. Сыну Салтыкова Ивану Михайловичу дана волость Вага, которая была прежде за Борисом Годуновым, а потом за Дмитрием Шуйским. Многие челобитчики отправились сами королю в стан Смоленский. До нас дошло множество листов или грамот Сигизмундовых, жалованных разным людям на поместья, звания, должности. Все эти грамоты написаны от имени Сигизмунда. Везде употребляются выражения «боярам нашим мы пожаловали, велели». В числе челобитчиков была и царица Марфа, о которой король писал боярам. «Присылала к нам богомолица наша инока Марфа, блаженной памяти великого господаря Ивана Васильевича Господарыня, бьючи челом, что князь Василий Шуйский, будучи на великом господарстве московском, ограбил ее, отнял то, чем пожаловал ее великий князь Иван Васильевич, а велел кормить с дворца скудную пищу, которые люди живут у нее, тем жалования денежного и хлебного не дают, она ныне во всем обнищала и одолжала. Вы б велели ей и людям ее давать жалование, как обыкновенно на Москве держат господарских жен, которые в чернице постригаются. Поднялись и все опальные предшествовавшего царствования. Василий Яковлевич Щелкалов выхлопотал привилегий на поместье и вотчину. Афанасий Власев бил челом, чтоб отдали ему назад двор и имение, отобранные Шуйским. Известный нам благовещенский протопоп Терентий выпросил, чтоб определили его опять к Благовещению. Но грамоты от имени короля писались только к боярам в Москву. Грамоты же по городам писались от одного Владислава. Таким образом, временное правительство московское, дума боярская, молча согласилось признать короля правителем до приезда Владиславова. По всем вероятностям, бояре, или, по крайней мере, большая часть их, этим и ограничивались. Не ограничивался этим Михайло Глебович Салтыков, который прямо вел дело к тому, чтобы царем был провозглашен не Владислав, а Сигизмунд. Но одного Салтыкова было мало, и потому в Смоленском стане признали полезным принять услуги другого рода людей, именно тех тушинцев, которые готовы были на все, чтобы только выйти из толпы, которые, заключая договор под Смоленском, выговорили, что будущее правительство – возвышало людей низкого происхождения по их заслугам.